вся сила перелилась в кисти рук, а если сейчас мало? Он захныкал и сам удивился звуку. Теперь она лежала неподвижная, обмякшая. «Мириам!» — позвал девичий голос. Бруно вскочил и заковылял прочь к центру острова, потом свернул налево к своей лодке. Он поймал себя на том, что оттирает что-то с рук носовым платком. «Слюни, Мириам!» Он выбросил платок и вновь подобрал его, потому что на нем монограмма. «Значит, голова варит. Все чудесно. Дело сделано». «Мириам!» — позвал голос опять с ленивым укором. Но вдруг он ее не прикончил. Вдруг она села. Вдруг может говорить. От одной мысли Бруно припустил бегом и чуть не съехал по откосу. Свежий ветерок встретил его у самой воды. Лодки не было видно. Он решил уже присмотреть другую, передумал. Потом чуть левее обнаружил свою, взгроможденную на маленькое бревно. «Эй, она в обмороке!» Бруно отплывал быстро, но не обнаруживая спешки. «Кто-нибудь, помогите!» — кричала девушка, хрипло, почти беззвучно. «Господи, помогите!» Панический ужас в этом голосе нагнал страху и на Бруно. Он принялся беспорядочно грести, потом остановился и предоставил лодке скользить по темной воде. «Боже ты мой! Да чего это он так испугался? Никто за ним вроде не гонится. Эй! Господи Иисусе, да она мертвая! Позовите кого-нибудь!» Женский визг высокой дугою прорезал тишину и словно поставил последнюю точку. «Красивый визг!» — подумал Бруно со странным спокойным восхищением. Как ни в чем не бывало, он подплыл к пристани сразу следом за другой лодкой. Медленно, так же медленно, как и все, что он делал, Бруно заплатил лодочнику. «На острове», — сказал кто-то с другой лодки, потрясенным, взволнованным голосом, — «говорят, там мертвая девушка». «Мертвая? Позовите кто-нибудь полицию». За его спиной раздался топот ног по деревянному настилу. Бруно в развалочку направился к воротам парка. Слава богу, что он пьян или с похмелья, или что там с ним такое. Во всяком случае, он в состоянии двигаться не спеша. Но ужасный, неодолимый трепет охватил его, когда он проходил через турникет. Затем страх быстро схлынул. Никто на него не смотрел. Чтобы успокоиться, Бруно сосредоточился на том, что хочется выпить. На дороге виднелось заведение с красными огнями, похожее на бар, и он направился прямо туда. «Стаканчик виски», — сказал он бармену. «Ты откуда, сынок?» Бруно посмотрел на него. Двое мужчин за стойкой справа тоже подняли головы. «Я хочу виски». «Здесь не торгуют спиртным, парень». «Где это здесь?» «В парке». Голос у него сорвался на крик. «В штате Техас спиртным не торгуют». «Так налейте мне этого», — Бруно указал на бутылку самогона, что стояла перед двумя мужчинами. «На, держи. Всем до чертиков хочется выпить». Мужчина плеснул ему самогону в стакан. Самогон был крепок и груб, как сам штат Техас, и обдирал горло, но прошел хорошо. Бруно предложил заплатить за выпивку, мужчина отказался. Завыли полицейские сирены, все ближе, ближе. Вошел какой-то парень. «Что случилось? С кем-то несчастье?» — спросили у него. «Я ничего не видел», — равнодушно ответил парень. «Брат мой», — подумал Бруно, оглядывая его, однако не решился подойти и заговорить. Он чувствовал себя отлично. Мужчина угостил еще, и Бруно приложился три раза. Поднимая стакан, он заметил полоску на руке. вынул платок и спокойно вытер между большим и указательным пальцем. Это был след оранжевой губной помады Мириам. Он едва разглядел это пятнышко в тусклом освещении бара. Бруно поблагодарил за самогон, вышел в темноту и зашагал по правой стороне дороги, высматривая такси. Оглядываться на освещенный парк не хотелось. «И думать об этом забудь», — сказал он себе. Загрохотал трамвай, Бруно подбежал к остановке. Он обрадовался свету внутри и прочел все афиши. Дрожащий маленький мальчик сидел напротив, и Бруно принялся болтать с ним. Мелькнула мысль позвонить Гаю, но Гая, конечно, нет в городе. Хотелось как-то отпраздновать. Можно еще раз позвонить матери Гая, и будь что будет. Но, подумав, Бруно счел такой шаг неблагоразумным. Одно пакостно во всем этом. Еще долго нельзя будет встретиться с Гаем, позвонить ему или даже написать. Гая, конечно, вызовут на следствие, но он свободен. Дело сделано. Сделано! В порыве восторга Бруно взъерошил мальчишке волосы. Мальчик на мгновение отпрянул, потом в ответ на дружелюбную улыбку Бруно улыбнулся тоже. На конечной станции железной дороги Атчисон-Топека, Санта-Фе, он достал билет на верхнюю полку в спальном вагоне поезда, который отправлялся в 1:30 ночи, то есть оставалось убить еще 1.5 часа. Все было изумительно, и Бруно чувствовал себя потрясающе счастливым. В буфете у вокзала он купил пинту виски и наполнил фляжку. Бруно подумал пойти к дому Гая, посмотреть, как он выглядит. Взвесил все «за» и «против» и решил, что это можно. Он уже собирался спросить дорогу у человека, стоявшего в дверях. Ясно, что в такси ехать нельзя. Как вдруг осознал, что хочет женщину. Он хотел женщину более, чем когда-либо в своей жизни. И это невероятно понравилось ему. Ничего такого ему не хотелось с тех пор, как он приехал в Санта-Фе, хотя Уилсон и таскал его в разные места. Он круто развернулся перед самым носом у человека в дверях, подумав, что лучше спросить на улице у шоферов такси. Его даже трясло. Так чертовски хотелось бабу. Трясучка совсем не та, что от алкоголя. «Да не знаю я», — смущенно отозвался веснушчатый шофер, что стоял, прислонясь к крылу своего автомобиля. «То есть как это ты не знаешь?» «Не знаю, вот и все». Бруно в раздражении отошел. Другой шофер, стоявший у тротуара чуть поодаль, был более услужлив. Он написал Бруно адрес и пару имен на обороте визитной карточки своей компании, хотя это оказалось так близко, что подвести не требовалось. Гай стоял у изножья кровати в своем номере в Монте-Карло и смотрел, как Энн листает семейный альбом, который он захватил из Мэдклфа. Эти последние 2 дня с Энн были просто великолепными. Завтра он едет в Мэдклф, потом во Флориду. Телеграмма от мистера Брилхарта пришла 3 дня назад, и там значилось, что заказ остается за Гаем. Впереди 6 месяцев напряженной работы, а в декабре уже можно начинать строить собственный дом. Теперь на это появились деньги. И появились деньги на развод. «Знаешь, — сказал он безмятежно, — если бы даже ничего не получилось с Палм-Бич, если бы мне нужно было завтра возвращаться в Нью-Йорк на работу, я бы смог и принял бы все как есть». Но едва он произнес эти слова, как осознал, что именно Палм-Бич придает ему мужество, импульс, волю или что там еще. Без Палм-Бич эти дни с Энн лишь усугубили бы чувство вины. «Но тебе ничего этого не нужно», — сказала Энн, немножко помолчав, и снова склонилась над альбомом. Гай улыбнулся. Он знал, что Энн едва слушает. В самом деле, все, что он говорит, неважно, и Энн это известно. Он склонился вместе с ней над альбомом, называя людей, о которых она спрашивала, усмешливо наблюдая, как она изучает разворот, где мать собрала его фотографии от грудного возраста лет этак до 20. На каждом снимке он улыбался, и густая копна черных волос придавала его лицу более твердое и независимое выражение, чем сейчас. «У меня здесь достаточно счастливый вид?» — спросил он. Энн подмигнула. «Да, и очень симпатичный». «Что, Мириам? Есть новости?» Она быстро пролистнула оставшиеся страницы. «Нет», — ответил Гай. «Я ужасно рада, что ты это привез. Мать бы меня убила, если бы узнала, что это в Мексике». Он тут же положил альбом в чемодан, чтобы как-нибудь не забыть. «Самый лучший способ знакомиться с семьями». «Гай, а я не очень утомила тебя своими родственниками?» Гай улыбнулся ее жалобному тону. «Да нет, меня это как-то не волновало». Он сел на кровать и привлек Энн к себе. Он знакомился со всеми родственниками Энн, парами, тройками, даже дюжинами на воскресных обедах и вечеринках у Фолкнеров. В семье подтрунивали над несметным количеством Фолкнеров, Уэдделов и Моррисонов, живущих в штате Нью-Йорк и на Лонг-Айленде. Ему даже нравилось, что у Энн так много родных. Рождество, которое в прошлом году он провел в доме Фолкнеров, было счастливейшим в его жизни. Он поцеловал Энн в обе щеки, затем в губы. Склонившись, увидел, что на покрывале валяются наброски, сделанные Энн на гостиничной бумаге, и сложил их в аккуратную стопку. Это были узоры, которые Энн придумала после того, как они днем сходили в Национальный музей. Линии ясные и четкие, как на его собственных эскизах. «Я думаю о нашем доме, Энн. Тебе хочется, чтобы он был большой?» «Да», — улыбнулся он. «Давай построим большой». Энн прильнула к нему. Оба вздохнули разом, как единое существо, и Энн рассмеялась, когда Гай крепче сжал ее в объятиях. Она впервые не возражала против размеров дома. Дом задумывался в форме буквы «У». И споры шли о том, нельзя ли обойтись без одной из передних палочек. Но Гай этот дом видел только с двумя ответвлениями. Он будет стоить больше, гораздо больше 20 тысяч, но следом за Палм-Бич потянется цепочка частных заказов. Гай рассчитывал, что это будут срочные, хорошо оплачиваемые работы. Энн заявила, что ее отец с величайшим удовольствием преподнесет им переднее крыло как свадебный подарок. Но Гаю это представлялось столь же немыслимым, как и обойтись вовсе без этого крыла. Дом высверкивал белый, остроугольный из коричневого комода у противоположной стены. Его предполагалось построить на белой скале, которую Гай обнаружил неподалеку от города Элтон в Нижнем Коннектикуте. Дом задумывался длинный, низкий, с плоской крышей, словно каким-то алхимиком, выращенный прямо из скалы, наподобие кристалла. «Я бы дал ему имя Кристалл», — проговорил Гай. Энн задумчиво уставилась в потолок. «Я не люблю, когда у домов есть название, то есть когда их имена что-то значат. Боюсь, что Кристалл мне не очень нравится». Гай слегка обиделся. Это имя ничуть не хуже, чем Элтон. Или другие ничего не говорящие имена. Вот тебе твоя новая Англия. А возьмем, например, Техас. Ну, хорошо. Бери себе Техас, а я останусь с моей новой Англией. Энн с улыбкой прервала поток его красноречия, ибо на самом деле она любила Техас, и Гай любил новую Англию. Гай взглянул на телефон со странным предчувствием, что сейчас раздастся звонок. Голова чуточку кружилась, словно он принял какой-то легкий наркотик, вызывающий эйфорию. Энн говорила, что это от высоты над уровнем моря. В Мехико всегда кружится голова. «Мне кажется, что если сейчас позвонить Мириам, и поговорить с ней, то все образуется. Медленно произнес Гай. Как раз сегодня я, наверное, смогу найти нужные слова.